Картина пятая. Влад Гурка. Влад не удержался, фыркнул, потому что под датой тетеньки локоть съехал со стойки, и Анна Васильевна, это она сама сказала, что ее так зовут, чуть не приложилась подбородком. Вдруг над склоненной головой преподши взметнулось подобие светозарного нимба, от которого бармен разом ослеп и оглох. За долю секунды, понадобившуюся взрывной волне, чтобы достичь стойки и превратить его в кровавый студень, Влад успел оторопело и по инерции как-то весело подумать. «Неужто ку-ку? Чего вдруг?» «Ку-ку, Владик, ку-ку, оно родимое».